Через неделю мы прибыли в точку рандеву, перешли на атомную тягу и замедлили скорость, пока флот обменивался сигналами. Мы получили общий обзор, план операции, нашу боевую задачу. Все это величиной с приличный роман, и выяснилось, что мы не выбрасываемся. Конечно, в операции мы участвовали, но вниз нас должны были доставить как благородных, в корабельных катерах. Это стало возможным, потому что Федерация уже контролировала поверхность. Вторая, третья и пятая дивизии заняли ее, довольно дорого за это заплатив. Казалось, овчинка выделки не стоила. Планета Пи была гораздо меньше Земли, гравитация 0,7G, поверхность арктический холодный океан и скалы, покрытые лишайниками, и никакой видимой глазу фауны. Воздухом здешним нельзя было долго дышать. Он содержал окислы азота и слишком много озона. Единственный континент был величиной в половину Австралии, плюс еще множество мелких островков. В общем, на освоение ее потребовалось бы куда больше сил, чем забрала в свое время Венера. Но осваивать ее надобности не было. Нас перебросили сюда, потому что на планете, по мнению штаба, были баги. И явились они по нашу душу. И штабы сообщили, что на планете Пи располагается недостроенная база противника, вероятность 87% плюс-минус 6%, которая будет использоваться против нас. Раз уж планета ничего особенного из себя не представляла, то разумно было бы поручить ее флоту. Дрейфуя на безопасном расстоянии, этот нелепый шарик легко можно было сделать негодным для обитания хоть людей, хоть багов. Но у главнокомандующего насчет этого было другое мнение. Называлась предстоящая операция рейдом. Нелепо, конечно, называть рейдом бой, в котором задействованы сотни кораблей и тысячи бойцов. А кроме того, флоту вместе со многими подразделениями МП надлежало держать в напряжении солидные куски территории багов, чтобы те не могли подбросить на планету Пи подкрепление. Но главнокомандующий не склонен был мелочиться. Сей гигантский рейд мог определить победителя. Неважно, придет ли победа уже на будущий год или через 30 лет. Нам следовало побольше узнать о психологии багов. Нужно ли вырезать всех багов в галактике, или можно только строго отделать их и жить в мире? Этого мы не знали. Багов мы понимали не больше, чем термитов. Изучить их психологию можно только общаясь с ними. Нужно выяснить их побуждения, для чего они дерутся и когда решат, что с них достаточно. Для этого корпус военных психологов требовал пленников. Рабочих багов захватить легче всего, но такой рабочий вряд ли даст нам больше, чем самоходная машина. Можно было захватить и воина, отстрелив ему достаточно ног, чтобы сделать беспомощным. Но они были настолько же тупы, как и рабочие. Конечно, и таких пленников нашим профессорам хватало, чтобы изобрести весьма важные штучки, вроде того газа, который убивает багов, но безвреден для нас. Его изобрели благодаря исследованиям биохимических процессов у рабочих и воинов. Даже за то недолгое время, как я попал в армию, нам предоставили еще массу видов специального оружия. Но чтобы выяснить, от чего баги дерутся, нам нужны их интеллектуалы. Кроме того, мы надеялись на обмен пленными. Бага-интеллектуала мы еще ни разу не брали живьем. Мы либо вычищали всю колонию с поверхности, как на Шиоле, либо, что случалось гораздо чаще, наши ребята спускались в их норы и оттуда не возвращались. Так было потеряно много хороших бойцов. Еще больше наших погибли из-за невозможности вернуться на корабль. Команда оставалась на планете, потому что ее корабль или корабли сбивали. Что случалось с такими командами? Вероятно, дрались до последнего. А еще вероятнее, пока не кончались горючие патроны, после чего выживших захватить было легче, чем ползунков. От нынешних наших союзников, тех тощих, мы узнали, что много наших живы и находятся в плену. Мы надеялись, что их были тысячи, а уж сотни наверняка. Разведка считала, что пленники отовсюду отправлялись на Клендату, ведь мы для баков представляли такой же курьез, как и они для нас. Подумать только. Раса индивидуалов способна строить города, звездолеты, имеет армию. Это могло представлять для них еще большую загадку, чем они для нас. И, может быть, мы вернем назад этих пленников. Но по суровой логике Вселенной это могло быть нашей слабостью. Возможно, что раса, не заботящаяся о спасении индивидуумов, может вырезать полностью тех, кто более гуманен. Тощие страдали гуманностью куда меньше нашего, а баги, похоже, вовсе были ее лишены. Никто никогда не видел, чтобы один баг пошел выручать другого, хотя бы тот был ранен. В бою они великолепно были сработаны, однако любое подразделение оставлялось на убой, как только становилось ненужным. Мы поступаем совсем не так. Как часто вы видите заголовки вроде «двое погибли, пытаясь спасти тонущего ребенка». Если человек потерялся в горах, сотни идут на поиски, и частенько двое или трое спасателей гибнут. Но стоит кому-либо потеряться опять, и снова приходит на помощь много добровольцев. Арифметически это не выдерживает никакой критики, но это гуман. Это проходит через весь наш фольклор, через все религии, через всю литературу. Если кто-то нуждается в помощи, не следует высчитывать, во что эта помощь обойдется. Слабость? Нет. Это может быть уникальнейшей силой, которая бросит к нашим ногам всю галактику. Но слабость это или сила, у багов такого нет. Значит, обменять солдата на солдата невозможно. Но в палеархии муравейника некоторые касты ценятся гораздо дороже остальных. На это и надеялись наши психологи. Если мы сможем захватить интеллектуалов живыми и невредимыми, то баги могут пойти на обмен. А возможно, нам удастся захватить королеву. Какова ее обменная стоимость? Полк МП? Этого никто не знал. Но план предписывал нам захватывать благородных интеллектуалов и королеву любой ценой в связи с возможностью обмена их на людей.